Привычка мысленно посещать разные места, далекие и близкие, и облетать мыслью планету, облегчит уже сознательную деятельность в мире тонком. Преддверие, явленное мыслью, имеет ведущее значение. Даже земным полетом на земных самолетах предшествовало дерзание мыслью. Именно дерзновение пробивает пути в будущее и приводит к осуществлению задуманного. При этом важно не столько то, как осуществится дерзание, но важно дерзать. При целеустремленности пути осуществления или достижения сложатся мыслью, которая знает цель. Мысль магнитна, она привлечет из пространства элементы, необходимые для ее реализации или воплощения уже в плотные формы. Ручательство притяжения мысли мы даем. Творческие мысли непреложно творят. Все создания рук человеческих есть результат творчества мыслей. Не нужно возводить глаза к небу и искать уявление этого закона в сферах надземных, он ярко и яро уявляется и на земле. Мыслью и земное творится.